Да нет, я русская. Ты тварь поганая. Я русский фашист. Ты перестаешь воровать квартиры. Праздник, ёптой мать. А ты, блядь, воруешь. С праздничком Брюга. Тебя. Ворюга. Проститутки, мать. С праздником. Соли насыпь. Что таких бандитов больше нихуя не рожало. Петя, с праздником ты, тебя. Солочь, поганая, заразная. Петя, с праздником тебя. Тварь проклятая. Соли, блядь, матери цепь пизду. С праздником тебя, говорю. Солочь фашистская, что тебе надо, тварь? Я к тебе сейчас с подарком приду. Я к тебе сейчас с подарком приду. Пизду матери, что соли насыпь. И подарки положи, чтобы я, блядь, таких бандитов воров ну не рожал. Я тебе, тебя хочу поздравить, ты чё? Фашистская тварь, поганая сволочь русская, продажный чубайский осколок вор несчастный. Сколько ты сбежал? Ну, давай вместе праздник. Блядь, веревку на шею. Давай праздник вместе отметим. Чужой вор, бродяга. Ну, вместе отметим. Проститутка, мать. Да, давай ее с солью, чтобы она пиздой своей позвонила. Ну, мы тут праздник отмечаем, приходи к нам. Да нахуй, сволочь, воров не надо, бандитов, проститутку мать свою повесь. Мы тебе подарок приготовили, сейчас придем тогда. Где она проститутку, дай ее к телефону. Вот мы тебе проститутку можем привезти, хочешь? Да, хочу проститутку, сволочь. Ебать будешь? Ты ебешь ее. Ну, сволочь проклят! А ты ебать ее будешь? Все равно тебе, блядь, веревки вешать в колыбе! А ты ебать ее будешь? Блядь.